Глава 16. «О нет, это катастрофа!» — выдохнула я, глядя на себя в зеркало. «Видела бы ты себя в тот момент, когда я тебя нашел», — заметил Ревел. «Вот где была катастрофа. Я чуть с ума не сошел, когда застал тебя в полудохлом состоянии». Боюсь, я и сейчас мало чем отличалась от дохлой. Черные круги под глазами, щеки впалые, губы синие, кожа мертвенно-бледная. Светло-русые волосы не блестят, стали совсем тусклыми. Но даже это не столь страшно. Все тело выглядит так, будто меня не кормили неделями. Я похудела, очень сильно похудела. Руки настолько тонкие, что кажутся прозрачными. Груди почти не стало, ключицы торчат так остро, как будто сейчас выскочит кому-нибудь в глаз. А мою талию и вовсе можно легко обхватить, скажем, ладонями Ревела. Во что я превратилась? «Я же сказал, что ты чуть не умерла», — заметил Ревел негромко. А я смотрела в зеркало и старалась не разреветься. Ну да, чуть не погибла. Туман, похоже, на самом деле меня разъедал. Удивительно еще, что кожа целая, без каких-нибудь жутких язв. Пожалуй, и этому стоит порадоваться. А что я теперь похожа на обтянутый кожей скелет, это ерунда. Главное, что выжила. «Надо потренироваться», — наконец сказала я, усилием воли отворачиваясь от зеркала. «Ты с ума сошла?» «Завтра сражение». «Нет, все-таки ты идиотка. Тупая, беспросветная идиотка», — выпалил Ревел со злостью. «А знаешь, что самое мерзкое? Ашаран не станет откладывать сражение из-за того, что ты полутруп. Он и без того сделал нам подарок. Сражение сейчас, пока во мне еще остается достаточно магии. Но ты... ты не можешь сейчас тренироваться. Я должна. Ты должна восстановиться. Но у тебя даже на это нет времени. Значит, справлюсь. А если ты не хочешь со мной тренироваться, потренируюсь с Шаньгой. Заодно свожу ее к туману. Ты никуда не пойдешь. Это мы еще посмотрим. Посмотрели. Ревел призвал туман, тот накрыл меня с головой. Я ощутила, как падаю, и меня подхватывают сильные руки. А потом... провалилась в сон. Вот же гад! Усыпил против воли. А на следующий день времени на тренировке уже не осталось. «Ревел, зачем ты это сделал? Я должна была потренироваться, попытаться использовать магию». «Да как же ты не понимаешь!» — зарычал дракон. «Ты бы тогда точно сдохла!» «Не исключено!» — добавила Шаньга. «Конечно, намного лучше сдохнуть на арене, когда кто-нибудь из противников разорвет меня на кусочки». «Я сделаю все возможное, чтобы этого не допустить», — заверил Ревел. Чтобы не закричать на дракона, я повернулась к Эквари. «Шаньга, хоть ты скажи, как эту проклятую магию использовать?» «Обратись внутрь себя, почувствуй туман и заставь его делать то, что тебе нужно». От этого объяснения понятнее не стало, а Ревел наотрез отказался что-либо объяснять. Когда я в очередной раз попыталась вытащить из него что-нибудь полезное, рявкнул. «Ты не будешь делать ничего! Стой подальше от нас и ни во что не ввязывайся!» Злость на Ревела, на невозможность потренироваться после того, что я пережила, между прочим, как раз ради победы в сражении, отвлекала от страха. По крайней мере, я не тряслась от ужаса и не представляла кровавые сцены с моими ошметками, разбросанными по всей арене. «Поубивай их там всех», — сказала Шаньга на прощание. «Тьфу, надеюсь, мы еще увидимся. Или предоставь своему дракону всех поубивать. Думается мне, он неплохо с этим справится, хотя бы сегодня». «Тогда к чему была эта спешка? Ты не сказала раньше, что необходимо больше времени. Ревел не зря злится. Мы выбрали самый неудачный момент, чтобы ты меня проглотила». «Я не собиралась тебе рассказывать, по крайней мере, пока. Но ты прибежала в такой панике. Мне захотелось помочь». «Помогла, а вышло, как всегда. Я не представляю, каким образом использовать туманную магию. Более того, даже не уверена, что смогу. Шаньга сказала, что гарантии нет никакой. Она дала мне всего лишь шанс. Получится или нет, предугадать невозможно». «Увы, взять Шаньгу с собой на арену мы не можем. Запрещено. Силами меряются именно драконы. Ну или, не обязательно драконы, участники. По той же причине мы не можем взять ее в качестве зрительницы. А Шаран четко предупредил, что Эквары там быть не должно. Видимо, опасался, что вмешается, когда меня будут рвать на кусочки. В этот раз мы даже не рискнули позволить ей наблюдать незаметно. Вдруг и вправду не сдержится. Тогда сражение будет не засчитано. А второе мы уж точно не переживем. «Спасибо тебе, Шаньга!» Я прижалась лбом к ее морде. «Спасибо за то, что была все это время рядом. За то, что разговаривала как с равной. И за помощь тоже спасибо». «Ты как будто прощаешься», — Шаньга ответила внимательным взглядом, когда я отстранилась. «Немного, на всякий случай», — я выдавила улыбку. «Ты справишься. Вы оба справитесь», — заверила Эквара, погладив меня по голове кончиком хвоста. «Ивона, ты готова?» Ревел пришел за мной из соседней комнаты. «К этому вряд ли можно подготовиться. Но да, откладывать дальше нет смысла». «Я буду ждать тебя». Мне показалось, Шаньга всхлипнула. Змея махнула хвостом и нырнула в стену, оставляя нас вдвоем. Мы с Ревелом вышли из комнаты. Дракон взял меня за руку и призвал туман. «Нет смысла идти до арены пешком, если туда можно переместиться. На этот раз я почти не ощутила холода. Наоборот, прикосновения тумана показались мне весьма приятными, но этого все равно слишком мало». «Где мы?» — я осмотрелась. Небольшая комната в спокойных светлых тонах. Два кресла, диванчик, на невысоком столике графин с водой и две кружки. К окнам даже подходить не хочется, страшновато. «В комнате отдыха. Здесь пара может подготовиться к сражению». «А, водички попить. Это, конечно, очень поможет». «Кому-то и попить хочется», — Ревел пожал плечами. Его взгляд задержался на моем лице, помрачнел. «Что ты с собой сделала?» «А ты с собой что?» «Я шел на осознанный риск». «Ты не знал, что магия начнет ко мне утекать?» «Не знал». «Значит, мы оба не знали, что делаем». «Ивона...» Ревел не выдержал, шагнул ко мне, снова остановился. «Я хочу, чтобы ты знала. Я не виню тебя в произошедшем. Не виню в том, что магия твоей богини нас связала. Не виню в том, что нас связала магия Наркояра. И в том, что туман уходит к тебе, тоже не виню». «Это очень похоже на прощание». Я невесело улыбнулась. «Надеюсь, это все же не оно. Ты помнишь все, что я говорил на тренировках?» «Да». «Пока я не обратился, я могу использовать туман. Я использую его, чтобы защитить тебя хотя бы ненадолго. А ты просто не вмешивайся и не экспериментируй. Ты еще не готова к магическим тренировкам. Предоставь все мне». «Я постараюсь». Ревел приподнял руку и коснулся моей щеки. «Боишься?» «Немного». После того, как злость утихла, и мы перестали ругаться, мною на самом деле снова начал завладевать страх. «Знаешь, если бы не все эти обстоятельства, я был бы даже рад познакомиться с тобой». Ревел кривовато усмехнулся. «Не уверена, что могу ответить тем же, но все складывается не худшим образом». Я тоже не удержалась от улыбки. Пальцы Ревела скользнули к моим губам, провели по контуру. Я замерла, чувствуя, как учащается сердцебиение. «Я сделаю все возможное, чтобы тебя защитить. Веришь?» «Верю». Так странно говорить, когда кончики его пальцев все еще невесомо скользят по губам. Несколько секунд Ревел всматривался в мое лицо, словно размышлял, поцеловать или нет. Я ждала, с удивлением отмечая, что он, наверное, не отказалась бы, но дракон отстранился. «Пойдем, нам пора на арену». Он взял меня за руку и повел к выходу из комнаты. Времени, чтобы опомниться и как-то настроиться на предстоящее сражение, совсем не осталось. Едва мы вышли из комнаты, нас оглушил рев толпы. Мы очутились на арене сразу. По телу прошла дрожь, когда я подняла взгляд и увидела множество зрителей. Сотни драконов смотрели на нас сверху вниз, аплодировали, приветствовали, кричали что-то еще на драконьем. Но, кажется, я распознала фразы «Разорвите ее! Пусть человечка сдохнет!» С противоположной части поля появилась пара наших соперников. Звучный голос Ашарана объявил: Ревел Аран Раваш и Ивона Аран Ираваш, Мориш Аран Керахт и Варна Аран Керахт. Сегодня они встретятся на арене, и мы увидим, кто из них победит. Начинаем!» От страха перехватило дыхание. Противники начали менять облик. Ревел метнул в мою сторону стремительно разрастающийся сгусток тумана. Я почувствовала, как холодная, на этот раз все же холодная магия окружает меня густой синевато-молочной пеленой. Я видела сквозь нее размыто, но если постараться, все-таки можно было рассмотреть, что происходит. Защитив меня, Ревел сменил облик и бросился вперед, намереваясь перехватить противников до того, как они доберутся до меня. Драконы встретились с грозным, воинственным рычанием. Двое против одного Ревела. Да, он крупнее, но и Мориш выглядит весьма опасным. Менее мощный, зато гибкий, заостренной мордой, длинными лапами и узкими крыльями. Крылья полностью покрыты шипами. Варна значительно мельче и выглядит несколько несуразно. Широкая, почти как шарик тела, короткие толстые лапы, зато вся целиком покрыта длинными, острыми шипами. И хвост у нее длинный, гибкий, тоже шипастый. Ревел нацелился на Варну, намереваясь как можно быстрее вывести ее из строя. Мориш попытался помешать. Врезался Ревелу в бок, провел когтями, старательно царапая, но пока не в силах пронзить чешую. Варну почти смяли в этом противостоянии. Ревел все-таки умудрился ударить по ней хвостом, но тут же напоролся лапой на шипы Мориша. Я тихонько пискнула. Отсюда не видно, но я почти уверена, что Ревел получил первую рану. Закусив губу и периодически забывая дышать, я наблюдала за сражением драконов. Ревел пытался добраться до Варны, Мориш старательно защищал невесту, но ей все равно периодически доставалось. В какой-то момент, когда показалось, что вот сейчас Ревел с ней разберется и нанесет серьезный удар, Мориш внезапно рванул в мою сторону. Я икнула и чуть не закричала, но Ревел вовремя заметил, бросился вслед за Моришем. Варна встала между женихом и противником и все-таки получила серьезный удар, отлетев на несколько десятков метров. Ревел настиг Мориша на полпути ко мне и вцепился в его бок, распарывая когтями до крови. Мориш взревел, падая на землю. Он перевернулся, попытался вцепиться Ревелу в шею, но тот вовремя встретил атаку зубами. Варна очухалась на удивление быстро. Ревелу пришлось оставить Мориша, чтобы не подпустить ее ко мне. Это было страшно. Несколько раз драконы втроем катались по земле. Потом кто-то из противников вырывался вперед ко мне. Но Ревел вовремя нагонял, и снова они дрались втроем. Только с каждым разом все ближе ко мне. А я пыталась решить, как будет лучше. Броситься бежать, обогнуть драконов и добраться до противоположной части поля, лишившись при этом туманной защиты, или ждать здесь, под защитой, а бежать потом, когда до меня доберутся. Я не сомневалась, что это произойдет совсем скоро. Ревел планировал разделаться с противниками быстро, сначала с невестой, затем с женихом. Но Мориш это понял и теперь яростно защищал Варну, а та упорно пыталась прорваться ко мне. Возможно, если бы Ревел не терял силы, он бы уже справился. Вот только магия Ревела утекала ко мне, а это сказывалось и на силах драконьего тела. Сражение опасно затянулось. Уже несколько минут, да, это много. Ревел хотел разобраться с обоими за одну или полторы минуты. Варна добралась до меня. Я вздрогнула, когда драконица налетела на туман и не смогла его преодолеть. Бросок, еще один бросок, грозный, яростный рык. Варна начинает рвать туман зубами, яростно ломится ко мне. За ее широким телом я не вижу, что происходит на арене. До меня доносится только рык обоих драконов. Я с ужасом наблюдала, как истончается защита, как Варна все глубже погружается в туман, все ближе, ближе ко мне. Затаила дыхание, готовясь ударить ее по морде браслетом. И в этот момент Ревел все-таки помешал драконице, отшвырнул ее от меня ударом хвоста. На него тут же со спины набросился Мориш. «Беги, Ивона!» — прорычал Ревел. Да, защиты почти не осталось. Следующего удара она уже не выдержит. И я побежала, вырываясь из тумана. Мориш попытался последовать за мной, но Ревел его вовремя остановил, напарываясь на шипы. Брызнула кровь. Сейчас вблизи я прекрасно видела, что в крови, в глубоких ранах и царапинах, вспоровших чешую, уже все драконы. Они ничуть друг друга не щадили, но все еще были полны силы ярости. Рев Мориша сотряс землю. Я обернулась и увидела, как Ревел вдавливает его в землю, разрывая живот. Обернулась как раз вовремя, потому что ко мне мчалась Варна. Я пискнула и побежала. Туман. Интересно, я могу использовать туман? В два прыжка Варна настигла меня, но в ее бок врезался Ревел. Рога Ревела оказались совсем чуть-чуть длиннее шипов Варны, а потом вспороли ее бок. Варну отшвырнула, Мориш поднялся и рванул к нам, оставляя за собой кровавые следы. Несмотря на раны, снова набросился на Ревела. Ударом хвоста Мориш отбросил Варну в мою сторону. Та сжалась, подобрала лапы, окончательно превращаясь в подобие шипастого шара. И этот шар летел ко мне. Ревел взревел. Рванул было ко мне и пропустил атаку Мориша. Противник впился зубами ему в горло. Я закричала, отскочила в сторону, уходя из-под летящей Варны, но та расправила крылья, корректируя полет. Драконица все же настигла меня. Я развернулась в самый последний момент и замахнулась рукой с браслетом. Вспышка, удар. Нас обеих разбросало в разные стороны. Пока я пыталась подняться, ошеломленная Варна замотала головой. «Что такое? Что это?» — пробормотала она на драконьем. Я только сейчас сообразила, что поединок был на редкость молчаливым. Но размышлять над этим было некогда. Я вскочила на ноги и побежала. Варна рванула ко мне. Между ней и мной возник Ревел, но на этот раз получил удар шипами под ребра. И вот тут же атаковал Мориш, помогая Варне вновь ускользнуть. Да-да, снова в мою сторону. Я бежала, лихорадочно пытаясь понять, как использовать туманную магию. Обращалась внутрь себя, пыталась найти холод, но ничего не находила, кроме дикой усталости и головной боли, насыщенной шумом и звоном. Похоже, на выносливости сказывается недавний эксперимент. Больше не могу бежать. Спотыкаюсь, падаю на землю. Уворачиваюсь от зубов Варны. Ревел снова меня защищает. Я отчаянно пытаюсь использовать туман, но не могу. Не знаю, как или на самом деле не могу. На этот раз ко мне пытается прорваться Мориш. Он подбрасывает невесту и швыряет ее Ревелу в морду. Тот успевает увернуться. Варна повисает у него на шее, впившись когтями, и начинает быстро-быстро рвать. Я кричу от ужаса. В последний момент лишь каким-то чудом уклоняюсь от Мориша. Ревел сбрасывает Варну и швыряет ее на несколько десятков метров. Мчится к нам. Сам подставляется под зубы Мориша. С диким рыком драконы катаются по арене. Я отползаю, потому что сил встать не остается. На этот раз Варна бросается не ко мне. Оба противника нападают на Ревела. Я хочу ему помочь, правда, но не могу. Слезы бегут по лицу, когда я вижу, как драконы истязают его. Вгрызаются в бок, в спину, в живот и даже в шею, уже и без того изрядно потрепанную. «Беги!» — повторяет Ревел. Я пытаюсь подняться и снова падаю на землю. Оборачиваюсь. Понимаю, что драконам сейчас не до меня. Они чувствуют, что силы Ревела на исходе, что лучше добить сейчас его, а потом уже меня одним ударом, когда останусь без защиты. Это все же происходит. Ревел был сильнее их всех, но теперь уже нет. Из-за того, что теряет магию, из-за того, что оказался не готов к новому уровню сил и слишком полагался на то, что было раньше. Все именно так, как говорила проклятая Терла. Пыль стоит столбом, драконы теряются в ее беспросветном облаке. Толпа ревет, этот звук прорывается ко мне сквозь шум крови в ушах. Надо же, я совсем забыла, что на нас смотрит огромное количество драконов. Пыль оседает, зрители замолкают. Я потрясенно смотрю на трех драконов, валяющихся на земле в лужах крови. Крови очень много, и с каждой секундой становится все больше и больше. Она течет ручьями, вырываясь из глубоких ран всех троих. Внезапно над ареной разносится голос Ашарана. Драконы повержены, Ивона остается на ногах. Ревел Аран и Раваш уберег свою невесту. Их пара выигрывает. «Что? Мы выиграли?» Меня начинает качать из стороны в сторону. Кровь шумит в ушах так сильно, что больше ничего не слышу. Ни изумленных воплей зрителей, ни слов Ашарана, который продолжает что-то говорить. Перед глазами темнеет, но мне кажется, что Ревел не дышит. Пошатываясь, бреду к нему. Снова спотыкаюсь, падаю, уже не могу подняться. Руки дрожат, все тело лихорадит, но усилием воли заставляю себя двигаться. Ползу вперед. «Ревел, Я должна добраться до него, как-то помочь. Что с ней? Ивона, успокойся, прекрати. Ивона, пожалуйста, ты делаешь себе только хуже. Прохладная рука коснулась моего лба. Кажется, говорила Ешанна. Я замерла всего лишь на мгновение, а потом снова продолжила отбиваться. Нужно освободиться, добраться до Ревела, помочь. Я ничего не видела перед собой и почти не соображала. Окружающий мир вертелся, кувыркался и расплывался, утопая в темноте. Чьи-то руки держали меня, пытались спеленать. На смену рукам пришел туман. Я ощутила, как вокруг меня смыкается прохладный кокон. Попыталась высвободиться. Изгибалась, вырывалась, что-то кричала, а вернее сипела. Но у меня ничего не получалось. В какой-то момент истощение все-таки взяло свое, и я потеряла сознание. Очнулась в своей спальне, лежа на кровати. Как ни странно, под одеялом. Портьеры задернуты, в комнате царит полумрак. Приподнялась на локте. Голова тут же закружилась, в горле запершила. «Воды?» Я вздрогнула. «Ревел?» «Нет, всего лишь Шаньга». Иквара подала мне стакан воды. Я не стала отказываться. Взяла дрожащими руками. Выпила, пролив чуть ли не половину. «Что происходит?» — прохрипела я. «Вы победили в сражении. Тебя принесли сюда, полуживую, но ты справилась. Нужно всего лишь немного отдохнуть, чтобы восстановиться. Слишком большой стресс для организма. А Ревел? Где Ревел?» «Его тоже принесли». «Как он? Где он? В своей спальне?» Я закашлялась, допила остатки воды. «Да, в своей спальне». Шаньга с сомнением смотрела на меня. «Но знаешь, тебе лучше этого не видеть». «Что с ним?» Я заволновалась сильнее. «Ему тоже нужно восстановиться». «Я его проведаю», — воскликнула я, вскакивая с кровати. Как вскочила, так и рухнула обратно. «Ты не можешь. Тебе надо отдыхать. И ему тоже надо отдыхать». «Шаньга, ты что-то скрываешь от меня?» Я снова пыталась подняться. Потихоньку это даже получалось. «Ничего, но ты слишком издеваешься над своим организмом. Оставайся в кровати, Ивона!» — прошипела змея с раздражением. Но я ее уже не слушала. В голове стоял звон из-за напряжения. Не сдаваясь, я упорно возвращала тело в вертикальное положение. Придерживаясь за все, что попадалось под руку, снова поднялась на дрожащих ногах. Пошатнулась, постояла немного, привыкая к ощущениям. Голова кружится, в глазах темнеет, к горлу подступает тошнота. На тело волна за волной накатывает слабость, норовя унести сознание далеко-далеко. Но я держусь, закусив губу. Выжидаю, когда можно будет сделать шаг. Все-таки делаю один шаг, затем второй. «Упрямая девчонка!» — воскликнула Шаньга и нырнула под меня. Я только пискнула, когда Эквара понесла меня к двери в смежную спальню. На этот раз змея сама открыла дверь. И хорошо, если бы мои руки соскользнули с ее тела, вслед за руками соскользнула бы и я. Шаньга довезла меня до кровати и сбросила в постель. «Ревел!» — воскликнула я потрясенно, падая рядом с драконом. Тот лежал без сознания. Лицо — единственное, что можно было узнать. Никто не посчитал нужным накрыть его одеялом. Ревел лежал поверх покрывала и медленно истекал кровью. Многочисленные раны на груди, на животе, на руках и ногах. Все его тело походило на кровавое месиво из перемолотых мышц и торчащих из них поломанных костей. А кровь, кровь не останавливалась и продолжала стекать. Я тихонько вскрикнула, поняв, что мои руки тоже в крови. Запачкалась, когда упала рядом. Здесь же, в постели, вокруг Ревела целая лужа натекла. Постельное белье из гладкой ткани почти не впитывает влагу, а возле кровати... Я сглотнула, с ужасом глядя, сколько же натекло на пол с кровати. «Ревел!» — всхлипнула я. «Что же они с тобой сделали?» «Он дрался, защищал тебя», — сказала Шаньга. «Ты бы и вовсе не пострадала, если б не была истощена еще до начала сражения». «Ревел!» — меня затрясло. «Тебе нужно вернуться к себе. Моя ошибка. Не стоило тебя успокаивать, не стоило глотать перед сражением». «Он ведь справится, правда? Он сможет восстановиться?» «Да, сможет. На это уйдет время. Но если дракон не умирает сразу, как правило, он восстанавливается». Глядя на него, мне хотелось рыдать в голос. Сдерживалась только потому, что не хотела навредить еще больше. Наверное, Ревелу нужна тишина. Закусила кулак, чтобы не разреветься. Комната закачалась еще сильнее. «У него же сломаны кости!» — сдавленно прошептала я. «Как так? Как это возможно?» «Драконьи бои суровы!» «Ты знала!» — сказала Шаньга. «А теперь пойдем. Тебе нужно отдыхать!» «Нет!» — я задергалась, пытаясь высвободиться, когда Эквара обхватила меня за талию. «Я останусь с ним, здесь!» «Купаться в крови?» «Не надо! Не уноси меня! Нет!» Шаньга не послушалась, вернула меня в мою спальню, уложила на кровать. Я, правда, тут же упрямо попыталась вскочить, но не получилось. Силы опять покинули меня, сознание утонуло в темноте. Когда я очнулась в следующий раз, рядом никого не было, даже Шаньги. Я решила этим воспользоваться. Выбралась из-под одеяла, посидела какое-то время, прислушиваясь к себе. Интересно, кто меня переодевал? Надеюсь, служанка? С отвращением посмотрела на заляпанные кровью руки, и постель умудрилась запачкать. Но все это ерунда. Нужно добраться до Ревела, посмотреть, как он. Приходит в себя, раны заживают. Голова нещадно кружилась, вода уже не спасала. Я выпила почти все, что было в графине, но чувствовала ужасную слабость, из-за которой с трудом переставляла ноги. Придерживаясь за спинки стульев, за комод, за стены, за все, что только можно, медленно передвигалась по комнате. Сначала до двери, затем, осторожно открыв, пройти в спальню к Ревелу. И еще отчаянный рывок, чтобы добраться до его кровати. «Что ты делаешь, Ивона?» «Ешанна?» Я повернула голову, только сейчас заметив драконицу. Похоже, та только вошла. Она стояла возле другой двери, ведущей в гостиную, а из гостиной в коридор. «Да, я. Я в порядке. Пришла проведать Ревела и тебя. А вот ты не в порядке. Ты должна лежать в постели и дожидаться, когда тебя осмотрят». «Меня не надо осматривать. Со мной все нормально». «Что с Ревелом? Ему нужно еще несколько дней на восстановление, как минимум». «Но он же...» В горле опять пересохло. «Не умрет?» «Нет, не умрет. А теперь пойдем. Тебе нужно привести себя в порядок, а не ползать в полуживом состоянии». Ишанна схватила меня под локоть и потащила обратно в мою спальню, не обращая внимания на сопротивление. Вскоре вплыла служанка с подносом еды. «Поешь, тебе нужно подкрепиться». Я с сомнением посмотрела на прозрачный бульон. «Вот тебе и еда». «Это единственное, что можно дать тебе сейчас. Ты 2 дня лежала без сознания», — пояснила Ишанна. «Нельзя начинать с чего-то более тяжелого. Первым делом — мясной бульон». 2 дня?» — ужаснулась я. «Да, ешь», — драконица кивнула на поднос. Служанка не задержалась, тут же выплыла из комнаты, оставив нас вдвоем. Я не стала отказываться. Если поесть и притвориться, что не собираюсь перетруждаться, Ешанна уйдет, а потом можно будет наведаться к Ревелу. «Мы не знали, чем тебе помочь», — заговорила Ешанна, пока я заставляла себя глотать бульон. Он казался на редкость безвкусным. «После сражения ты единственная была почти без ран, но выглядела просто ужасно. Худая, истощенная, у твоего организма почти не осталось сил. Когда тебя принесли в покое, и Квара все вертелась вокруг тебя, но мы же ее не понимаем. Она знает, что произошло? Что стряслось, Ивона? Почему ты в таком состоянии вышла на арену?» «Очевидно, из-за моей глупости. Возможно, не будь я в таком состоянии, нет, все равно бы не смогла помочь Ревелу, и незачем себя винить. Мы слишком много тренировались. Я пыталась освоить туманную магию. Но это невозможно. Ты же человек. Люди не могут управлять туманной магией». «Постой!» — Ишанна широко раскрыла глаза и замолчала. «Я знаю, как это работает», — сказала я, потому как драконица, видимо, боялась проболтаться, но уже все поняла. Это было видно по изумленно испуганному взгляду. «Узы Наркаяра соединяют драконов, магия перетекает от жениха к невесте, потому что невеста слабее». «Магия Ревела перетекает к тебе», — выдохнула Ешанна. «Да», — согласилась я. Учитывая, что об этом уже и Терла догадалась, а она вряд ли будет молчать, глупо делать вид, будто я не в курсе. «Но все равно», — драконица покачала головой. «Ты человек и не можешь использовать туманную магию. «Наверное». Я не стала спорить. А вот о наших экспериментах с Экварой я не собиралась рассказывать даже Ешанне. «Думаю, ты просто переутомилась». Чуть помолчав, драконица снова заговорила. «Раз не было серьезных ран во время сражения, дело в переутомлении и, наверное, в стрессе. В общем, тебе нужно просто больше отдыхать». «Хорошо», — я не стала спорить. «А Револу как-нибудь помогают?» «Ты о чем? Может, ему надо промыть раны, обработать как-то, чтобы быстрее заживало, перевязать, помочь костям встать на место?» «Нет, ты что?» — ужаснулась Ешанна. «Серьезно раненых драконов трогать нельзя. Можно только навредить. Организм справится сам. Причем без постороннего вмешательства гораздо быстрее». «А грязь вымыть из ран?» «Какая грязь? Кровь драконов прекрасно дезинфицирует раны». «Надо же, как удобно. Значит, никакая зараза не пристанет». «Поела, а теперь можешь вымыться, если силы позволяют. Но потом снова в постель», — строго сказала Ешанна. «Надо же, какой грозной стала». Человеческих лекарей у драконов явно нет, так что неудивительно, если именно Ешанна вызвалась присматривать за мной. «Хорошо, я спорить не стала». Пришлось ей немного подыграть. Я искупалась, смыв себя и кровь Ревела, и грязь. Затем вернулась в комнату, обнаружила, что постельное белье заменили. В кресле сидела Ешанна. «Ты будешь караулить, пока я сплю?» «Нет, дождусь, когда ты уснешь и уйду». Без лишних слов я забралась в постель, поворочилась немного и притворилась, будто заснула. Ешанна, правда, не уходила еще какое-то время, а пока я выжидала, заснула по-настоящему. Похоже, эти упрямые драконы прекрасно определяют, человек спит или притворяется. В следующий раз я чувствовала себя уже намного лучше. Ешанна не гнала меня обратно в постель. Служанка принесла нормальную еду. И даже Шаньга разрешила навестить Ревела. Я дождалась, когда уйдет Ашаран, приходивший, видимо, тоже навестить Ревела, и пробралась к нему в спальню. Дракон выглядел немногим лучше, чем до этого. Кровь уже остановилась, но многие раны по-прежнему оставались открытыми, и некоторые кости до сих пор торчали. Я перевела дыхание и отвела взгляд от жуткого зрелища. «Шаньга, я могу ему как-то помочь?» «Нет, ему просто нужно время». «Очень на это надеюсь. Ревел должен справиться. Обязан». Несмотря на то, что все упорно твердили, помочь Ревелу нельзя, нужно просто ждать, я приходила к нему каждый день, почти переселилась в его спальню, сидела рядом в кресле или на краю кровати и говорила. Рассказывала, что все обошлось, что я в порядке, что мы победили в сражении, потому что Ревел был великолепен. На мне не царапины, а он справился с обоими противниками. Говорила, что очень за него переживаю и с нетерпением жду возвращения. Мне казалось, что Ревел слышит, а даже если не слышит и ничего не понимает, пусть хотя бы чувствует, что он не один, пусть знает, что я его жду. Когда Шаньга решила, что я достаточно восстановилась после того, как побывала в ее туманном желудке, то согласилась помочь. Эквара подсказывала, что нужно делать, чтобы обнаружить в себе туманную магию. Я следовала ее советам, старалась, пыталась. Но у меня ничего не получалось. Даже если во мне и была туманная магия, а она должна была быть, то откликаться не собиралась. «Почему у меня не получается?» — возмутилась я, когда в очередной раз не удалось почувствовать магию, не говоря уже о том, чтобы ею воспользоваться. «Я не знаю», — Шаньга покачала головой. «Возможно, у тебя не получится. Возможно, тебе это просто не дано». «Я буду пытаться!» Я стиснула зубы и снова повторила попытку, а потом еще одну и еще. Я тренировалась каждый день, сидя рядом с Ревелом, но не получалось. На ночь я возвращалась к себе. Пару раз по вечерам выводила Шаньгу из замка, чтобы она могла подкрепиться. Сегодня после ужина Эквара отправилась гулять, а я приняла ванну, проведала Ревела, пожелала ему спокойной ночи и скорейшего выздоровления, после чего вернулась к себе и едва не закричала, увидев незваную гостью. Ко мне хлынул серебристый свет, полностью заполнив комнату. «Не кричи, пожалуйста. Никто не услышит, но не надо», — произнесла женщина. Ее голос как будто пробирался в самые глубины души. Я содрогнулась, ощутила, как обожгло руку, Знак судьбы на запястье заполыхал. «Богиня?» — выдохнула я потрясенно. Свет побледнел, снова позволяя рассмотреть женщину. Стройная, даже хрупкая, но в то же время высокая. Даже слишком высокая для человека. Светлые волосы отливают серебром, фиолетовые глаза кажутся бездонными. Изящные черты лица завораживают. Нежно-розовые губы подобны мягким атласным лепесткам розы. По крайней мере, я впервые поняла, что значит это книжное сравнение. Вот так, наверное, и выглядят губы, похожие на лепестки розы. Невероятно красиво. «Да, я...» — она улыбнулась. «Люди называют меня Адонари, богиней судьбы». «Но как же так? Почему вы...» «Почему я здесь?» — она улыбнулась. Я кивнула, потому что голос пропал из-за потрясения. «Я не могла оставить тебя. Как же не навестить ту, которую я отметила своей рукой?» Взгляд богини устремился к моему запястью со светящимся символом. «Почему? Адонари!» — прохрипела я. «Почему вы связали меня с Ревелом?» «Разве это не очевидно? Из вас получилась прекрасная пара. Он защищает тебя как может, и ты заботишься о нем, разговариваешь с ним, помогаешь восстановиться. Разве не это проявление любви?» «Любовь? Не может быть. Мы ведь не любим друг друга». Богиня неожиданно рассмеялась, поймав мой растерянный взгляд. «Вы отмечаете не тех, кто полюбит друг друга. Вы отмечаете, если суждено вдвоем пройти один путь». «Да, я вижу судьбы людей. Знаю, кому что суждено. Но ваша с Ревелом судьба не определена». «Это возможно?» «Конечно. Судьба слишком изменчива. Даже я не всегда могу определить ее безоговорочно. Тем более Ревел не человек». А мне подвластны только люди. Вы можете умереть на этом отборе, а можете выжить и стать счастливыми. Я содрогнулась. Значит, умереть. Но ты мне нравишься, Ивона, — улыбнулась богиня. Я наблюдала за тобой, видела, как упрямо ты борешься. И понимаю, что постепенно Ревел становится тебе небезразличен. К сожалению, у вас обоих гораздо больше шансов умереть на отборе, чем выжить. «Но тогда зачем? Зачем вы нас связали?» — не выдержала я. «Вы могли не показывать мне Ревела в зеркале, могли не связывать нас. Тогда он бы объединился с Терлой, победил и стал правителем Шатьера. А я бы... я вышла бы за Деворона или нашла другой путь». «Твой путь рядом с Ревелом, но этот путь может оказаться очень коротким». Она так спокойно об этом говорит. «Ну, конечно». Что значит для богини человеческая жизнь? А вот для меня очень даже значит. Я не хочу умирать. Знаю, я хочу тебе помочь. Как? К сожалению, очень мала вероятность того, что ты сможешь управлять туманной магией. Не отрицаю, такое возможно, только вряд ли это с тобой произойдет. Ты уже получила дар понимать туманных созданий благодаря этой магии. Так она развелась в тебе, и этот дар прекрасен. Но управлять туманной магией ты вряд ли сможешь. Адонари помолчала, затем продолжила. Но я знаю, как помочь вам обоим, как прекратить отток магии дракона к тебе. Как? Я затаила дыхание. Богиня улыбнулась. Магия наполняет пустой сосуд. Чтобы туманная магия больше не перетекала от Ревела к тебе, твой сосуд нужно наполнить другой магией. Я потрясенно охнула. «Как? Как такое возможно?» «Я волью в тебя магию. Скорее всего, ею ты тоже не сможешь воспользоваться». «Не создана ты для магии. Такое бывает. Каждый человек уникален по-своему. Но благодаря этой магии, которая будет в тебе, отток туманной магии от Ревела вскоре прекратится и не будет столь катастрофическим, каким должен был стать». Ревел не лишится большей части своих сил и сможет справиться, сможет вытянуть вас обоих. Я молчала, пытаясь поверить в происходящее. Это единственный выход для вас. Ты должна быть рядом с Ревелом. Такова ваша судьба. Вы готовы наделить меня магией? Да, Ивона, именно так. Ты согласна? Принять магию? От вас? Да. «Божественную магию?» Я по-прежнему не могла поверить. «Эту магию дам тебе я, но она не будет божественной. Люди получили магию от богов, но при этом их магия вовсе не божественная. Божественную магию смертный вынести не в силах. Это будет просто магия, мой подарок». Вдох-выдох. Нужно успокоиться, сосредоточиться, осознать. «Что я должна делать?» «Ничего сложного», — Адонари улыбнулась. «Всего лишь дать свое согласие». «В последнее время я слишком часто соглашаюсь на безумные авантюры. Но если мы с Ревелом погибнем без помощи...» Сама Адонари явилась, чтобы помочь. «Голова кругом. Это какое-то сумасшествие. Но я точно знаю, что не обман. Я разговариваю с настоящей богиней, с Адонари. И знак судьбы на моем запястье покалывает. Магия знака откликается на магию богини. В ее подлинности нет сомнений. И в том, что это все происходит наяву, тоже не сомневаюсь». «Адонари связала меня с Ревелом. Богиня уверяет, что мы можем быть счастливы. Нужна только небольшая магическая помощь, чтобы я больше не делала Ревела слабее. Я согласна». «Хорошо». Адонари приблизилась и приложила к моей груди руку. Разряд прошиб насквозь. От такого удара меня должно было отбросить в противоположную стену, но мое тело как будто прилипло к ладони богини. Несколько долгих, мучительных секунд ее магия переходила ко мне. Мое тело трясло и лихорадило, прошибало молнии за молнией, а потом все прекратилось. Проклятие! Комната закачалась у меня перед глазами. Последнее, что я увидела, заваливаясь на спину, — это лицо Адонари. Богиня улыбнулась и прошептала: «Теперь все будет хорошо». Сюрприз я обнаружила на следующий день, когда очнулась. Пожалуй, даже два сюрприза. Я поднялась с кровати, чувствуя себя на удивление хорошо, подошла к зеркалу, с удивлением рассматривая себя. Истощение как не бывало. Мои щеки снова налились приятным румянцем, и кожа уже не кажется такой неестественно бледной. К волосам вернулся блеск, серо-голубые глаза тоже горят. Худоба еще осталась, но и она уже не так сильно заметна. Я выгляжу посвежевшей, по-настоящему живой. «Ну вот, следовало хорошенько отдохнуть и восстановилась», — заметила Эквара, тоже рассматривая мое отражение. Я повернулась к змее и обнаружила второй сюрприз. Хотела ведь сказать, что ко мне приходила Адонари, что наделила неведомой магией, которая остановит переход тумана от Ревела ко мне. Открыла рот, что-то промычала и закрыла. «Что это с тобой?» — прищурилась Шаньга и вдруг перепугалась, переходя на неожиданный визг. «Только не говори, что разучилась говорить на туманном!» «Если разучусь, я уже вряд ли это скажу, по крайней мере, на туманном», — заметила я. «Уф, ну хорошо, все-таки не разучилась». Шаньга с облегчением перевела дыхание и нервно помахала хвостом перед мордой, как будто веером. «Как Ревел?» — спросила я. «По-прежнему, без сознания. Тогда пойду немного посижу с ним». Правда, отправилась я к Ревелу не сразу, только после того, как позавтракала, умылась и привела себя в порядок. Отражение в зеркале мне определенно нравится. Почти все следы от недавнего купания в желудке Шаньги исчезли. А вот второй сюрприз оказался весьма неприятным. Но, может, так лучше? Может, я не должна говорить никому, чтобы никто ничего не предпринял? Мало ли вокруг желающих победить, избавившись от конкурентов в нашем лице? Главное, что у нас теперь будет помощь богини, а значит, шансы на выживание и вправду увеличиваются. Я вошла в комнату Ревела и споткнулась на пороге. Сердце ухнуло в пятки. «Где Ревел? Куда он делся? Постель чистая, заправленная, Ревела нет. А из ванной доносится шум воды». Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. «Все хорошо. Похоже, пока я завтракала и сама купалась, Ревел все-таки очнулся. С ним все хорошо. Он примет ванну и вернется в комнату. Подумалось, что мне стоит пойти к себе. Неправильно это. Дожидаться Ревела в его же спальне, да еще без разрешения. Одно дело сидеть здесь, пока Ревел без сознания, и совсем другое — подкарауливать у двери в ванную. Я на всякий случай отошла подальше от ванной. Шум воды внезапно прекратился. Я замерла, не знаю, куда бросаться. То ли бежать к себе, то ли в гостиную, но ничего предпринять не успела. Дверь отворилась. На пороге показался Ревел, к счастью, уже одетый в простые штаны и рубашку, а не в халате или с полотенцем на бедрах. Я сглотнула, вытаращила глаза, не зная, что предпринять. Вроде как Ревел застал меня за неприличным занятием, в смысле, в неприличном месте, там, где я не должна находиться. Несколько секунд Ревел смотрел на меня, а потом выдохнул. «Ивона!» Шагнул ко мне, обхватил за талию и впился губами в мои. Снова взрыв, потрясение, сумасшедшие эмоции. Я, наконец, осознала, что Ревел жив, с ним все в порядке, и с жаром ответила на его поцелуй. Смешалось все. Пережитый ужас во время сражения, страх при виде его многочисленных кошмарных ран и облегчение, которое теперь накрыло с головой. «Ты в порядке, ты цела», — шептал Ревел, целуя меня, как будто это не он валялся без сознания столько дней. А может, для него так и было? Он ведь не приходил в себя с момента сражения. А там не успел узнать, что со мной все хорошо. «Ты защитил меня! Ты справился!» — прошептала я в ответ и снова позволила губам дракона завладеть моими. Поцелуй затянулся, становясь все жарче и жарче. Мы оба касались друг друга, желая убедиться, что страшное сражение позади, что мы реальны, что с нами все в порядке. Ревел гладил мою шею, руки и спину. Я скользила кончиками пальцев по его плечам и груди, не находя под тканью рубашки даже следов жутких ран. Остановились только когда я вздрогнула, прижавшись спиной к стене. Ревел слегка отстранился, всматриваясь в мое лицо. «Все будет хорошо», — заверил он. «Мы справимся». «Да, справимся», — улыбнулась я. «С даром богини обязательно». Текст читала Юлия Бочанова.